Клариса Пинкола Эстес. «Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях». Глава 11. Воспламенение. Возвращение священной сексуальности. Грязные богини. В глубине женской природы живет чувственное существо, источник нашей энергии и связи с миром. Оно любопытно, стремится к отношениям, отзывчиво к музыке, движению, красоте, тишине. Это источник женского жара, не сексуального возбуждения, а интенсивного чувственного восприятия. В древности это называли священной непристойностью, мудрой и остроумной сексуальностью. Существовали культы богинь непристойности, воплощение дикой игривой сексуальности. Но язык и культура исказили это понятие, превратив его в нечто вульгарное. Слова «грязь», «непристойность» приобрели негативный оттенок, хотя в них сохранились отголоски древней мудрости. Грязные богини — это не вульгарность, а сила природы. Автор рассказывает, как истории об этих богинях вызывали у женщин смех, который освобождал их от стеснительности и запретов. Смех — это глубокое дыхание, пробуждающее чувство воспоминания сексуальность. Грязные богини — это лекарство, освобождающее от напряжения, пробуждающее тело, стимулирующее нервную систему. Следующая история — о священной непристойности, о дикой сексуальности, исцеляющей душу. Бубо — богиня живота. Она говорит между ног. Древняя поговорка. Бубо — греческая богиня непристойности. У нее были и другие, более древние имена. Культ Бубо был уничтожен, но история о ней сохранилась. Деметра оплакивала похищенную дочь Персефону. Она прокляла землю и все вокруг завяло. Отчаявшись, Деметра пришла к колодцу, где встретила Бубо, богиню без головы, с сосками вместо глаз и вульвой вместо рта. Бубо рассказала Деметре непристойные шутки, и Деметра расхохоталась. Смех исцелил ее и дал силы найти дочь. Бубо — воплощение древних богинь плодородия. Они — символ женской мудрости, чувственности, силы смеха. Женщинам важно время от времени собираться вместе, чтобы поделиться своими историями, посмеяться, набраться сил. Это естественный цикл. Мужская энергия важна, но иногда нужно от нее отдохнуть. Женские шутки пробуждают интерес к жизни. Бубо — это богиня живота и смеха. Собирайте грязные истории, а не лекарства от депрессии и гнева. Бубо видит сосками, а говорит вульвой, той самой сокровенной правдой. Какие шутки она рассказывала Деметре? Бубо, вероятно, рассказывала шутки про гениталии. Вот одна из них. У койота дико от скуки сбежал пенис. Он прыгал по дороге и попал в крапиву. Койот Дик нашел его и вернул на место. Но с тех пор пенис постоянно чешется, и мужчины ищут женщин, чтобы потереться об них. Эта история — пример женского юмора, который пробуждает смех, освобождает от запретов, дарит радость. Священное и чувственное рядом в психике. Они пробуждаются через удивление, через телесные ощущения. Смех — это скрытая сторона женской сексуальности. Он физический, страстный, жизненный. Это радость без цели, чувственная любовь, живущая своей энергией. Смех священный, потому что исцеляет, и сексуальный, потому что возбуждает. Он многогранен, им можно делиться. Это дикая сексуальность женщины. Автор в детстве подслушала историю, которую рассказывали женщины из ее семьи. Она о том, как женщины из Руанды приветствовали Эйзенхауэра. Им дали юбки и блузки, но они надели только юбки. Чтобы прикрыть грудь, они подняли подол юбок и закрыли им лица. Эта история — лекарство для трудных времен, источник силы. Это пример священного в непристойном. Юнг отмечал связь между сексуальностью и духовностью. Сексуальность — лекарство для духа, смех, приносящий исцеление, священный. В архетипе дикой женщины есть место для грязных богинь. Они живут в нашей психике, ждут, когда мы к ним придем, и смеются, как собаки. Глава 12. Обозначение территории. Границы ярости и прощения. Медведь с полумесяцем. Под руководством дикой женщины мы возвращаем себе интуицию и страсть, учимся действовать целеустремленно, воплощать идеи, следовать своим ритмам. Мы выбираем отношения, которые питают нашу творческую и инстинктивную жизнь, и сами становимся источником поддержки для других. Но есть еще один аспект – женская ярость. Ее необходимо освободить. Мы хотим избавиться от нее как можно скорее, но подавление не работает. Нельзя жечь себя и других яростью. Это как токсичные отходы, которые нужно правильно утилизировать. Японская сказка «Медведь с полумесяцем» поможет нам разобраться с этим. Молодая жена ждала мужа с войны. Она приготовила для него угощение, но он в ярости отшвырнул еду. Он озлобился и не хотел возвращаться домой. Жена обратилась к целительнице за помощью. Целительница сказала, что ей нужен волос с горла медведя с полумесяцем. Женщина отправилась в горы. Она долго и упорно карабкалась вверх, преодолевая трудности, и, наконец, нашла медведя. Она оставляла ему еду каждый вечер, постепенно приближаясь к его берлоге. В конце концов, она смогла подойти к медведю и попросить волос. Медведь, тронутый ее мужеством и любовью, позволил ей взять волос. Женщина вернулась к целительнице, которая бросила волос в огонь. Она сказала, что исцеление в самом путешествии, в преодолении трудностей. Мотив поиска волшебного предмета распространен в сказках. «Медведь с полумесяцем» — это история апертура, которая косвенно раскрывает свой смысл. Она показывает, как справиться с яростью, найти целителя, мудрую часть психики, принять вызов, разобраться с иллюзиями, успокоить духов прошлого, обратиться к сострадательному «я», понять дикую природу сострадания, применить полученные знания в жизни. Сказка — метафора работы с яростью в психике. Любящая жена ищет способ исцелить гнев мужа. Терпение и поиск – ключ к исцелению. Сётоку Тайси – японский философ, учившийся важности психической работы и терпимости к эмоциям. Эмоции – это тоже свет, который может быть и разрушительным, и исцеляющим. Ярость – учитель, помогающий увидеть скрытое. Не нужно спешить избавляться от нее. Преобразованная ярость – источник энергии для творчества. Хроническая ярость же ограничивает доступ к бессознательному, мы зацикливаемся на своих травмах. Потеря надежды – следствие гнева, гнев – следствие боли, боль – следствие травмы. Чем раньше мы обратимся к травме, тем быстрее исцелимся. Затаенная ярость – это плен. Есть жизнь без ярости. Не подавляйте ярость, не сжигайте все вокруг, а пригласите ее к столу. Поговорите с ней, чтобы понять ее причину. Затем призовите целителя, мудрую часть вашей психики, способную видеть дальше эго. Целитель – это дальнозоркий, тот, кто видит пользу в исследовании эмоций. Целитель в сказках – символ спокойствия и мудрости. Он – исправитель, часть дикой природы, данная нам от рождения. Если вы потеряли с ним связь, восстановите ее, спокойно взглянув на ситуацию, представив желаемый исход и действуя соответственно. Ярость усиливается, если в детстве были эпизоды неуважения, пренебрежения, насилия. Такой человек слишком чувствителен к новым ранам. Потеря силы, уверенности в себе – источник гнева и боли. Жесткие ограничения в детстве – тоже причина повышенной гневливости. Детские травмы можно угадать по тому, что вызывает у взрослого неконтролируемый гнев. Мы хотим использовать гнев как творческую силу для защиты и развития. Целитель говорит: – спокойствие – это ключ к обучению, к решениям. Гнев же разрушает. Нужно действовать осознанно. Иногда нужно выпустить пар, но делать это осторожно. Целитель предлагает найти лекарство в мире инстинктов, в мире воображения, волос медведя. В буддизме есть практика уединения в горах, ньюйбу, для самопознания и связи с миром духа. Гора – символ духовного восхождения, подъем в горы – метафора глубинной работы с психикой. Аригато – спасибо, иллюзия. Иллюзия – ложное восприятие. Гора и деревья пропускают женщину – символ преодоления иллюзий. В буддизме – 7 покровов иллюзий. Снимая их, мы приближаемся к просветлению. Иллюзии – это препятствие на пути к истине. Примеры иллюзии о ярости. Потеряв ярость, я стану слабой. Я унаследовала свою ярость и не могу от нее избавиться. Эти иллюзии разрушаются поиском, восхождением на гору. Птицы Моэн-Ботоке, духи мертвых без семьи, символ сирот психики, нереализованных идей и слов, питающих ярость. Ярость – это неупокоенные духи. важно успокоить их. Питайте свой инстинкт медведя, духовной пищей. Это долгий путь, избавление от иллюзий, принятие ярости как учителя, работа с инстинктами, успокоение духов прошлого. Медведь – символ воскрешения. Он – метафора возвращения жизни из того, что казалось мертвым. Медведь – спутник богини-охотниц, Артемиды, Дианы. Он – символ верности, мудрости, силы. Медведь – посредник между Богом и людьми. Полумесяц на его груди – знак богини сострадания Кван-Инь. В психике медведь – это способность регулировать свои чувства, жить циклами, быть бдительным или погружаться в сон, быть сильным и добрым одновременно. Волос медведя – талисман, напоминание о пройденном пути. Женщина приносит целительнице волос медведя. Та бросает его в огонь. Женщина поражена. «Иди домой. Применяй наученное просветление. Не на горе, а в момент разрушения иллюзии волшебства. Знание не все. Нужна практика. Действуйте. Сказка, терпение, доброта, время. До-дзен — горы. Во время — троны. После — снова горы. Возвращение с горы — сожженный волос после дзен. Жизнь — снова обыденность, но с мудростью. Ярость травм — осколки. Они — источник боли. Мы боимся боли, усиливаем ее. Три фронта борьбы — внешнее, внутреннее, бегство. Нужно остановиться, уединиться, разобраться. Прошлое с нами. Но можно научиться жить с этим. Не ждите, пока ярость пройдет. Действуйте. Исцеление, энергия. Подставлять щеку не всегда мудро. Пассивное сопротивление — инструмент, но не спасение. Иногда нужен гнев, но в ответ на зло, когда другие пути исчерпаны. Есть время для гнева, интуиция подскажет. Засохшие деревья. Мужчина поит путников оазиса. Всадник отказывается, мужчина убивает его. Оказалось, что убитый — злоумышленник. Оазис расцвел. Это урок о своевременном гневе. Иногда он необходим. Женщины чувствительны, видят скрытая интуиция, но это уязвимость. Женщина, как мужчина в сказке, может быть злой, холодной, мстительной. Она жертва демона. Решение быть хорошей временно. Важно знать меру гнева. Волки тоже умеют защищаться. Гнев не страх, а сила, защита. Умейте показать клыки. Женщина может устать от борьбы. Засохший оазис — истощение. Гнев мужчины был справедлив. Просветление через разрушение иллюзий. Ярость — огонь, который должен готовить. Прощение важно. Ярость от травм, от культуры. Признать, отпустить. Женщины, пережившие боль, очень чувствительны. Это дар. В среднем возрасте выбор, злоба или нет. Усталость, разочарование, возвращение к инстинктам. Возрождение, но очищение. Смерти женщин, утраченные возможности, оплачьте их. Забыто, прощено. Осознание, отпускание, молитва за духов — это любовь к своим страданиям. Они сделали все, что могли, не прощение, а подавление. Травма, проблемы с распознаванием вторжения, гнев, засада, воспитание, не замечая конфликтов, терпи. Нет своевременной реакции, не застенчивость, а чрезмерная осторожность. Дикая душа знает, как действовать. Развивайте инстинкты, границы, давайте четкие ответы. Зацикленность на прошлом, исцеление и завершение. Коллективный гнев естественен. Осознание проблем — гнев. Это нормально. Используйте его для перемен. Не подавляйте, он учитель. Работайте с ним, обсуждайте, делайте выводы, ищите конструктив, поддержка, диалог, ответственность, осознанность. Ярость блокирует, смягчите ее. Долго работали с травмой, прощайте. Ярость, источник силы для эго, опасна. Не страсть, а защита истощает, загрязняет мысли, нельзя избавиться полностью. Очищение – постоянная практика. Застревание не агрессия, а усталость, цинизм, страх, беспомощность. Выход – прощение. Прощение – процесс, а не акт. Не нужно прощать все и сразу. 95% – подвиг. Начните и продолжайте. Способность прощать – дар или навык. Выскажите свою правду, боль, гнев. Целитель прощает честность. Четыре стадии. Оставить, не наказывать, забыть, отпустить долг. Оставить – отдых, подготовка. Отвлекитесь. Не наказывать – сдержанность, терпение, щедрость. Забыть – отпустить эмоции, не зацикливаться. Простить – отказаться от мести. Виды – полное, частичное. Вы решаете. Прощение – печаль, а не гнев, сочувствие. Свобода. Новая история. Глава 13. Шрамы сражений. Принадлежность к клану. Слезы – это река, несущая душу к чему-то новому, лучшему. Женщины часто сдерживают слезы, храня чужие и свои тайны. Но слезы – это начало инициации, присоединение к клану шрамов, женщинам всех народов и времен, пережившим боль и сохранившим гордость. У каждой женщины есть свои истории, но самые важные — это истории о стыде, о тайнах, которые мы носим в себе, как черный гравий под кожей души. Автор слушала тысячи тайных историй, которые женщины скрывали годами. Они боялись осуждения, отвержения, наказания. Тайны — это нарушение социальных или моральных норм, часто связанных с женской свободой. Они отделяют женщину от ее радостной, свободной природы. Она избегает всего, что напоминает о тайне, ограничивая свой мир. Дикая природа оказывается в плену. Тайны, как сказки и сны, драматичны. Темы предательства, запретная любовь, любопытство, отчаяние, насилие, ревность, месть, жестокость, нежелательные чувства, сексуальность, незапланированная беременность, ненависть, смерть, нарушенные обещания, трусость, гнев, незавершенность, бессилие, манипуляции, пренебрежение, насилие. Чаще всего это печальные ошибки. Тайны, как драмы, но трагические. Героиня в аду, ее никто не слышит. Она теряет надежду и ломается. Тайны — это героические драмы, искаженные в трагедии. Но есть и хорошая новость. Чтобы вернуть драме героический характер, нужно раскрыть тайну, рассказать о ней, переписать конец, проанализировать свой опыт. Это боль и мудрость одновременно. Тайны, полные стыда, древние истории. Женщинам внушают, что некоторые события – секс, любовь, деньги, насилие – позорны и непростительны. Это ложь. Нет ничего непростительного. Мы все делаем ошибки. Дикая душа сострадательна. Тайна, как черная сеть, заставляющая верить, что ее нельзя раскрывать. Это двойное бремя. Но любящие люди помогут раскрыть тайну, потому что знают, скрытая рана не заживает. Тайны отделяют нас от тех, кто может помочь. Мы несем бремя одни. Юнг. Тайны отрезают нас от бессознательного. Тайна — это мертвая зона в психике, не способная чувствовать. Это место за множеством замков, которые охраняют гомункулы, защитники эго. Но дикая женщина видит эти темные сгустки. Психика компенсаторна. Тайна все равно выйдет наружу, меланхолия, вспышки ярости, физические симптомы, странные реакции. Женщина тратит силы, чтобы спрятать тайну обратно, укрепить защиту. Она истощена. История «Золотые волосы». Женщину с золотыми волосами убил сын угольщика, потому что она отказала ему. Ее волосы проросли из могилы и рассказали о преступлении. Это метафора того, что жизненная сила не может быть уничтожена. Тайна убийства раскрыта. Женщина — это кора, не желающая замужества, углубленная в себя. Именно она страдает от травмы, от тайны. В сказке никто не замечает ее исчезновения. В жизни тоже так бывает. Но психика живуча. Она прорастает, как золотые волосы, и тайна раскрывается. Даже после смерти жизненная сила продолжает расти. Это надежда. Нужно продуть сквозь тростник, высказать тайну. Есть тайны, которые — сила, а есть тайны стыда, как нож в ране. Их нужно раскрыть. Стыд — это самоистязание, бессонница, разрыв с инстинктами. Дикая женщина не закапывает тайны, они в снах. Аналитик может увидеть тайну в сне. Сны о гаснущем свете, о болезни, о параличе, о немоте — символы невысказанных чувств. Глубинные песни и голод души прорываются наружу через крик, освобождая. Сказки — лекарства от тайных ран. Раны у всех — аборт, выкидыш, потеря ребенка, отношения, выбор. тайна, как анестезия, онемение души. Пример – женщина, скрывавшая самоубийство мужа. Она боялась стыда предательства семьи, ее горе – тайна, разъедающая душу. Она отвернулась от жизни, от близких. Мы раним там, где ранены сами. Чтобы исцелиться, расскажите тайну тому, кто достоин доверия. Не обесценивайте ее. Слушатель должен сопереживать. Автор проводит групповую терапию с фотографиями женщин, родственниц и подруг. Женщины делятся историями, секретами, слезами. Это очищение. Грязное белье семьи должно быть выстирано. Тайна и яд. Часто семья не может поддержать, потому что не верит, не хочет разделить горе. Если бы они оплакали смерть золотовласой женщины, они бы разделили боль. Но они избегают этого. Женщина с тайной страдает в одиночестве. Но дикая природа требует очищения. И женщина находит в себе силы рассказать тайну. Как справиться с тайнами стыда? Смотрите правде в глаза. Расскажите кому-нибудь. Напишите, если не можете сказать. Найдите терапевта. Это часть вашей жизни. Прощение исцеляет рану, но шрам останется. Горе – это не одноразовый процесс. Оно возвращается, хотя и реже, но с той же силой. Если тайну не рассказать, горе не уходит. Расскажите и исцелитесь. Дикая женщина поддержит вас. Она выдержит крики, боль, желание смерти. Она не убежит. Шрамы – это сила. Создайте плащ грехов, символ ваших травм и обид. Автор сделала такое для себя, но не смогла его сжечь. Он вызывал восхищение, а не боль. Женщины тоже не хотят расставаться со своими плащами. Это символ силы и выносливости. Считайте свой возраст шрамами. Мне 17 шрамов. Это летопись жизни, как рисунки на шкурах или древние кодексы. Если вас спрашивают о вашем происхождении, отвечайте: клан Шрамов. Глава 14. Инициация в подземном лесу безрукая дева. История – это семя, мы – почва. Слушая историю, мы переживаем ее как героиня. Мы учимся, просто слушая. Это participation mystique, Леви Брюль, слияние с объектом созерцания, проективная идентификация, Фрейд, симпатическая магия. Это способность разума выйти за пределы эго и слиться с другой реальностью. «Безрукая дева» — история об инициации женщины в подземном лесу через испытание выносливостью. Выносливость — не только упорство, но и сила, закалка. Это ритуал дикой матери, делающий нас сильнее. Где это происходит? В подземном лесу, в мире бессознательного. Там мы получаем инстинктивные знания. Дева проходит через несколько нисхождений, потерь, жертв и обретений. Король и его мать тоже проходят свой путь. Это метафора женской жизни, постоянного обновления. Сказка известна под разными именами. «Серебряные руки», «Безрукая невеста», «Сад» — это история о тоске по дикой матери. Мельник заключил сделку с дьяволом, обменяв то, что стоит за мельницей, на богатство. Он думал, что это яблоня, но там была его дочь. Семья разбогатела, но дочь должна была уйти к дьяволу. Она защищалась кругом из мела и молитвой. Дьявол велел ей не мыться. Когда она испачкалась, он смог приблизиться. Но слезы девушки очистили ее. Тогда дьявол приказал отцу отрубить ей руки. Отец в ужасе подчинился. Но слезы девушки снова очистили ее. Дьявол исчез. Отец предложил дочери жить в замке, но она ушла, став нищенкой. Она пришла в королевский сад, съела грушу. Король увидел ее и влюбился. Он подарил ей серебряные руки и женился на ней. Король ушел на войну. Королева родила сына. Дьявол перехватил гонцов и подменил письма короля, приказав убить королеву и ребенка. Мать короля обманула сына, убив лань, а королеву с ребенком спрятала в лесу. У королевы отросли новые руки. Король вернулся, узнал правду и нашел семью. Они вернулись в замок и жили долго и счастливо. Мельник заключил сделку с дьяволом, не понимая цены. Он обменял дочь на богатство. В психике женщины это символ плохой сделки. Мы отказываемся от глубинного знания, ради иллюзии богатства теряем инстинкты. Это не саморазрушение, а начало инициации. Инициация – это плохая сделка, заключенная во сне. Мы выбираем богатство, теряя страсть, творчество, инстинкты. Мы как лунатики. Дочь в сказке невинна, но не развивается. Отец, проводник во внешнем мире, невежественен в делах души. Он не понимает, что вещи не таковы, какими кажутся. Это инициация, которой никто не хочет, но все получают. Отцы в сказках часто подвергают дочерей опасности, но это начало ее пути. Никто не может оставаться невинным вечно. Инстинкты толкают нас к познанию истинной природы вещей. Потери и предательства – первые шаги инициации, ведущей в подземный лес. Там мы учимся не спотыкаться о стены, а проходить сквозь них. В мире потерю невинности игнорируют, в подземном лесу же – это посвящение, дающее силу и мудрость. Мельник и мельница – символы психики, перерабатывающие идеи в духовную пищу. Мельница не работает, психика не питается. Это застой в творчестве. Женщина чувствует, что ее идеи иссякли. Мы как бы засыпаем, теряя связь с внутренним миром. Это происходит в подростковом возрасте, когда мы начинаем сравнивать себя с другими. Мы становимся равнодушными, теряем живость. В таком состоянии мы легко заключаем плохие сделки, веря в легкое богатство. Мы отказываемся от творчества, от мечты, ради иллюзии лучшей жизни. Мы теряем инстинкты, попадаем во тьму. Дьявол – хищник, пожирающий свет. Он привлечен светом девичьей души, еще не осознающей своей ценности. Этот свет творчества, душа, красота, ум, щедрость всегда привлекает хищника. Пример – женщина, которая никогда не говорит «нет», чтобы ее любили. Она жертва, отдавшая свою силу. Сон о потерянной короне – символ утраченной независимости. Яблоня – символ женского «я», связанного с дикой матерью. Она – символ бессмертия, плодородия. Яблоня – метафора женщины. Ее плоды – символ духовного питания, созревания. Незрелое знание не питает. Нужно время. Яблоня – образ творчества, созревания идей. Это – работа женщин-корней, которые добывают сокровища из бессознательного. Яблоня – символ дикой природы, цветущей энергии. Без нее нет надежды, нет движения. Отец не ценит яблоню, он готов посадить другую. Психика не видит в ней богиню, девушка – жертва. Но это – начало инициации. Мельник рубит дрова – символ психической работы добывания энергии. Но эго ищет легких путей. Дьявол предлагает сделку, и мельник соглашается. Мы сами творим свою судьбу. Мы знаем, что нет легких преображений, но хотим верить в чудо. Дьявол – соблазн легкого пути. Отказ от работы – потеря рук, то есть власти над жизнью. Примеры. Брак по расчету, подавление своей сексуальности, отказ от мечты, мелочность, жертвенность, зависимость от одобрения. Мы теряем инстинкты, когда выбираем богатство без понимания цены. Мы в духовной тьме. Дьявол – хищник, пожирающий свет наивной души. Но это – начало пути. Мать в сказке, голос пробуждения, очнись, что ты наделал? Боль становится осознанной, и мы можем с ней работать. Утраченное можно вернуть. Второй этап – расчленение. Родители, вернувшись домой, оплакивают свою наивность. Через 3 года дьявол приходит за дочерью. Она защищается молитвой и кругом. Дьявол бессилен. Он запрещает ей мыться. Она становится похожей на зверя, но ее слезы – защита. Дьявол заставляет отца отрубить ей руки. Девушка подчиняется. Но даже без рук ее слезы защищают ее. Дьявол сдается. Мы онемели от ужаса, понимая, что с нами сделали. Мы беззащитны, когда наши родительские фигуры, внутренние защитники, не могут нас защитить. 3 года – время бессознательного жертвоприношения. Это период нарастающего напряжения, сомнений, страха. Первый поворот – мимо. Второй – тоже. На третий – что-то случится. Энергия накапливается. Лао Цзы. Из 1 – 2, из 2 – 3, из 3 – 10 тысяч. 3 – число преображения. 3 года без мужа – инкубация души. Время для накопления сил, для осознания. Нужно анализировать свой опыт. Искать примеры и решения. Уединение важно. Дева должна найти своего избранника в подземном мире. Это период беспокойства, непонятной тоски, трудностей с концентрацией. Уединение ведет нас к краю пропасти. Ритуал девы – омовение, очищение. Белое платье, смерть, круг, защита. Это зов предков, подсказывающий, как сохранить силу духа. Сны и образы истории – помощь и защита. Дева нисходит к корням, к предкам. К дикой матери. Чистота и готовность к смерти – защита от зла. Круг – защита дикой матери. Слезы девы – символ пробуждения силы, очищения. Слезы священны. Они исцеляют, призывают духов, отгоняют зло. Есть время, когда женщина много плачет. Это ее защита. Слезы – исцеление души. Дьявол не может приблизиться к чистой и плачущей деве. Он запрещает ей мыться. Она становится похожей на животное, приближаясь к дикой природе. Это тоже защита. Она теряет интерес к внешности. Дьявол думает, что грязь – это слабость, но он ошибается. Дикая женщина защищает грязную женщину. Дьявол требует отрубить деве руки. Отец эго слаб. Он подчиняется. Это жертвоприношение, нисхождение в подземный мир. Серебряный топор – символ духовного мира, ритуальный инструмент богини. В сказке он у отца – следствие смешения старых и новых религий. Отсечение рук – ритуал отделения от непросветленного «я». Мы теряем руки, способность удерживать, чтобы отказаться от иллюзий контроля, от мелочей, мешающих росту. Отец, эго, не хочет умирать, но вынужден пожертвовать дочерью, душой. Это естественное сопротивление нисхождению, но нас ведет вера в то, что в глубине нас ждет исцеление. Руки – это инструмент познания и исцеления. Мы чувствуем мир ладонями. Они – антенны, принимающие и передающие информацию. Прикосновения могут быть и исцеляющими, и ранящими. Хищник знает силу рук. Он способен действовать. Он калечит жертву, лишая ее чувств. Дьявол тоже калечит, желая лишить деву способности действовать. Слезы тоже защита, брошенный предмет, отражающий атаку. Частота слез ослабляет дьявола. Дева оплакивает свою утрату. Слезы не решение, но продолжение пути. Жизнь, которую она знала, закончилась. Она в подземном мире. Мы следуем за ней уязвимые, но сильные. Мы потеряли руки, эго-планы, но обрели духовную силу. Это время движения вспять, возвращение к истинным ценностям. Дьявол отступает, чистота души – защита. Мы потеряли руки, но у нас есть ноги, путь, душа, видение, сердце, чувства, как у Баубо. Мы идем дальше. Отец предлагает дочери богатство, но она выбирает свой путь. Она уходит на рассвете забинтованными руками. Снова становится похожей на зверя. Голодная она приходит к саду. Дух осушает ров. Дева ест грушу. Инициация – это путь к сознательному единению с глубинным разумом, с диким «я». Родители, коллектив и эго хотят остановить деву, предлагая комфорт и забвение. Но она отказывается от полужизни инвалида, выбирает свой путь. Раны забинтованы, символ смерти и возрождения. Белый – цвет воскрешения, дева-странница. Это новая жизнь. Женщина на этом этапе решительна. Она оставляет старую жизнь, семью, брак, работу ради себя. Она отвергает устаревшие ценности, становится собой. Это нисхождение в подземный мир. Мы идем в новый мир, уязвимые, без рук, без способности удерживать. Родители, коллектив и эго, бессильны. Они наказаны за свою слепоту, они умирают. Новые родители, дорога и ветер. Странница – это одинокая волчица, изгой. Она вне системы. Мы перестаем чувствовать себя частью мира. В древних религиях нисхождение в подземный мир не насилие, а ритуал. Дева сама идет к своему королю, к возлюбленному. Там она преображается. Миф о Персефоне и сказка – это отголоски более древних историй. Когда-то это был поиск любви, потом насилие. Дева снова дикая, немытая. Это естественное состояние для нисхождения. Ее красота не угасает. Она – голодная странница, преклоняющая колени перед садом, алтарем богов подземного мира. В нисхождении мы теряем аппетит к мирскому, но психика чудесна. Помощь приходит вовремя. Дух в белом – посланник души. Он убирает препятствия, осушает ров, символ реки Стикс, отделяющий мир живых от мира мертвых. Для живых она – яд. Нужен проводник. Дева следует за духом, как Данте за Вергилием, Катликуэ за змеей. Дух ведет деву в сад, символ рая для праведников. Это место вечного дня, где души могут переродиться. Там иные законы, иной смысл. В верхнем мире выгоды и потери, в нижнем – тайны, сила, знания. Дерево в саду – древо жизни, древо познания. Оно – источник пищи и воды. Плоды – символ души, жизненной силы. Женщины, питающиеся плодами подземного леса, расцветают. Груша сама склоняется к деве. Образ материнской заботы, питания души. Бессознательное целует ее. Благословен плод чрева твоего, отголосок древнего ритуала благословения. В самые темные времена бессознательное питает нас. Это как родник в пустыне, манна небесная. Он не решает проблем, но дает силы идти дальше к своей судьбе. Сказка — напоминание о древнем обещании. Даже в темноте, в скитаниях есть тот, кто ведет нас. В стране мертвых древо жизни — символ зачатия. Дева, съедая грушу, принимает в себя дикую мать, становится тем, кем она будет. Четвертый этап — поиск любви в подземном мире. Король обнаруживает пропажу груши. Садовник рассказывает о девушке без рук. Король, маг и садовник подстерегают ее в саду. Девушка снова ест грушу. Маг спрашивает, ты из этого мира или нет? Дева, я была из мира, но теперь не из него. Король влюбляется в деву, женится на ней, дарит серебряные руки. Король, мудрый страж бессознательного, хранитель сада жизни и смерти. Он из рода диких богов, способен на выносливость, ему предстоит свое нисхождение. Он следит за девой. Психика всегда отражает свои процессы. Это священный принцип. Если вы странствуете, вас ждут. Есть сила, которая замечает искателя. Садовник, король, маг. Три мужских архетипа, соответствующих деве, матери и старухе. В сказке дева без рук, мать и старуха в одном лице, мать короля. Дьявол – образ разрушителя, заменивший старуху, инициатора, проводника в мир мертвых. Эта подмена важна. Дьявол – символ сил, обесценивающих дикую женскую природу. Сказка показывает, как хищник пытается лишить нас силы. Главные действующие лица в саду – дева, дух, садовник, король, маг, мать-старуха, дьявол. Дева – пробудившаяся душа, воительница с выносливостью. Она следует заветам дикой матери. Дух в белом – проводник, обладающий знанием. Посланник души – помощник матери-старухи. Садовник – садовник души, хранитель семян, почвы, корней. Он – как кокопелли, оплодотворяющий землю и женщин. Он – символ обновления. Психика должна постоянно обновляться. Садовник следит за этим процессом. Король – хранитель знания подземного мира. Он воплощает идеи в жизнь. Он, сын матери-старухи, участвует в циклах психики. Ему предстоит свое нисхождение, смерть и возрождение. Он – символ обновления психических установок. Маг – символ магической силы женщины, интуиция, проницательность, эмпатия. Он – помощник, защитник, посредник между мирами. Мать-старуха, мать короля, символ плодородия, мудрости, власти. Она – почва, в которой созревают семена. Дьявол – хищник, противник природы, разрушитель души. Не путайте с альтер-эго, позитивной силой, толкающей к развитию. В саду – алхимия. Союз противоположностей – это как кремень и огниво, источник энергии, знак грядущей смерти, брака, новой жизни. Это результат упорной работы. Мы на незнакомой дороге, дикая природа в нас – это преображение. Груши – символ женского лона, новой жизни, нового «я». Они под властью Великой Матери. Король – ее управляющий. Он считает груши, чтобы узнать, не появился ли новичок. Для инициации. Склонившаяся груша – зов к силам подземного мира. Нас ждут. В этом эпизоде три мужских аспекта наблюдают и помогают. Мост – символ реки Стикс, опасность самоуспокоения. Это граница между мирами. Дева проходит через страну мертвых, не умирая. Мост – важный символ. Дух осушает его. Не останавливайтесь на достигнутом. Не спешите. Есть смерть и смерть. Нам нужна малая смерть. Переход. Маг спрашивает деву о ее природе. Она между мирами. Она живая и тень. Вопросы для осмысления. Как жить в двух мирах? Как спуститься в подземный мир? Есть ли выбор? Какую помощь вы получили от инстинктов? Не отказывайтесь от внешнего мира, он важен для баланса. Скитаясь, мы избавляемся от иллюзий, от гордыни, от страхов. Мы устаем и сдаемся. Вторая груша – плод тайн жизни и смерти. Дева усваивает циклы. Как найти эту грушу? Погрузитесь в тайны женского, в циклы природы, в свои собственные ритмы. Съесть грушу, напитать творческий голод – это возвращение к древней мудрости. Древо растет, дает, умирает, оставляет семена. Цикл жизни, смерти, жизни. Запомните его. В смерти есть польза, в потере – приобретение. Наша задача — жить в гармонии с циклом. Король — помощник в подземном мире. Мы как пламя в стекле, стремящиеся к свободе. Силы подземного мира помогают нам. Нисхождение для встречи с королем подземного мира или с дикой женщиной. Король любит деву за ее дикость. Мы беззащитны, но любимы. Напряжение противоположностей — Юнг. Раздвоение — Фрейд. Второе рождение — король. Защита и любовь. Психика осознает себя. Брак, союз противоположностей. Это как сказочные браки. Золушка и принц, девушка и медведь. Мы дважды рожденные. Но такие браки не всегда вечны. В алхимии это смерть и рождение. Серебряные руки — дар духа. Исцеляющий дар, проницательность. Дева — королева подземного мира. Персефона — тоже королева мертвых. Она как женский Христос. Елисейские поля — мир Персефоны. И Авалон — яблоневая земля. Дева связана с яблоней. Персефона, дева и яблоня — одно. Сказки — карта к прошлому и к настоящему. Дева — королева жизни и смерти, но это еще не конец. Впереди новое нисхождение. Пятый этап — душевная боль. Король уходит на войну, поручив матери заботу о королеве. Рождается ребенок. Дьявол меняет послание королю сначала о том, что ребенок полусобака, затем приказ убить королеву и ребенка. Мать короля спасает королеву с ребенком, подменив их ланью. Король, как и другие сказочные мужья, уходит после свадьбы. Это символ отступления королевской энергии для испытания новой психической позиции женщины. Следующий шаг – отношения с дикой матерью, рождение ребенка, испытание любви. Отъезд короля – распространенный мотив. Это время испытания, когда мы питаемся только памятью о любви. Сны – источник силы в этот период. Примеры – сны о говорящих губах земли, о совершенном сне, об операции на сердце под солнцем. Это прикосновение дикой женщины. Король в походе, его энергия в любви и памяти. Королева беременна новой идеей. Это волшебное время, но и время нового нисхождения. Новая жизнь снова к краю пропасти, но любовь – поддержка. Ребенок, рожденный в подземном мире, волшебный, с острым слухом, чуткостью. Это зародыш, потенциал. У женщины появляются новые идеи, планы. Дитя духа меняет жизнь. Женщины начинают новую жизнь, возвращаются к творчеству. Роды — обретение целостности. До этого психика как толпа бродяг. Теперь все — часть нас. Принять темную сторону — тоже вызов. Не путайте с психозом, где тоже множество «я», но в хаосе. В здоровой психике они в гармонии. Королева в ожидании. Ее тело следует инстинктам. Новое «я» — переоценка ценностей. Пример разочарования в браке. Возникают новые желания. Быть ближе к природе, творить, танцевать — это зов души. Его не удовлетворить внешним. Дитя духа рождается в свое время. Сны — предвестники рождения. Новый ребенок, новый дом. Мать короля с королевой. Она знающая. Деметра и Геката в одном лице. Это алхимия девы, матери и старухи-целительницы. Послание королю о рождении ребенка. Гонец засыпает у реки. Символ нового испытания. Лето. Река забвения в подземном мире. Гонец. Связь между частями психики засыпает. Забывает. Дьявол всегда наготове. Он искажает послание. Мы тоже устаем, хотим отдыха, забываем об опасности. Дьявол меняет послание, королева родила полусобаку. Это искаженный образ тройственной богини, хранительницы женских тайн. Новая религия осквернила древний образ, объявив его греховным. Дикая женщина ушла в подполье. Дьявол в этой сказке более коварный, чем в «Синей бороде». Он не убивает, а искажает восприятие, мешает соединиться с инстинктами. Культура тоже дьявол. Она искажает истинный смысл, лишает женщину силы. Хищник любит сознание, но и боится его. Он использует осуждение, унижение, наказание. Пример. Искажение смысла менструации из чуда в позор. Культура приняла ложь дьявола. Нужно видеть скрытый смысл, не поддаваться манипуляциям. Мать короля, мудрая старуха, защищает королеву и ребенка. Она не поддается на провокации дьявола. Она знает, что... Правильно. И мы тоже можем услышать голос своих инстинктов. Дьявол — это то, что искажает восприятие женского начала. но древние знания вечно, хищник тоже вечен. Перемена посланий – это еще и внутренний конфликт в психике. Я хорошая, я плохая, моя работа важна, она бессмысленна. Сомнения ослабляют нас. Мать короля жертвует ланью, символ того, что даже после рождения чего-то прекрасного возникают силы, стремящиеся его уничтожить. Это зависть, непонимание, презрение. Комплексы, как Кронос, пожирающий своих детей. В юнгианстве это комплексы, в фридизме оно. В мифологии ледяной человек, брак, убивающий женщин сосулькой. Он, как дьявол, появляется и исчезает, не оставляя следов. Потеряли фокус? Ищите дьявола в себе. Он крадет энергию, радость, надежду. Это атака на вашу веру в себя. Но не сдавайтесь. Король, королева, мать на вашей стороне. Король верен жене. Это сила любви. Но гонец снова засыпает, и дьявол требует убить королеву. Хищник хочет, чтобы психика самоуничтожилась. Мать в ужасе. Дьявол требует доказательств. Он хочет лишить деву голоса и зрения, символ подавления женской природы. Но мать отказывается, символ пробуждения дикой природы. Она спасает королеву, посылая ее в лес. Новое место инициации. Это естественный ход событий. Дева, как роженица, нуждается в защите. Она с ребенком за вуалью на пути в лес. Вуаль не для того, чтобы скрыться, а для защиты от внешнего мира, для сохранения тайны. Вуаль усиливает внутренние процессы, как покрывало над тестом. Это защита и сила. Вуаль – символ тайны женской магии. Завуалированная женщина неприкосновенна. Дева под защитой. Женщина в таком состоянии тоже нуждается в защите своего пространства. Мы – как цветущие деревья, ищущие свой лес. Жертвоприношение лани – древний обряд, возрождение. Это двойная жертва – лани и разлуки с матерью и королем. Нужно помнить о духовном питании даже в разлуке. Мы не можем вечно быть в экстазе. Нужно отвыкнуть от священной груди, но сохранить связь. Нельзя застревать в одной фазе. Прощание необходимо. Дева снова в пути с ребенком к новому лесу, к новой магии. Шестой этап. Царство дикой женщины. Королева приходит в дикий лес, находит приют в гостинице, которую держит женщина в белом. Она знает имя королевы. Мы, живущие в лесу, следим за такими вещами. Королева живет там 7 лет, ее руки отрастают. Это самый долгий этап – скитание и возвращение домой. Дух в белом, проводник, ведет ее к пристанищу. Это милосердие глубинной психики. Всегда есть помощь. Дух – это дикая мать, инстинктивная психика, знающая путь. Лес – священное место инициации, как лес левки в подземном мире. Дева находит покой. Это ее дом, где ее душа пускает корни. Женщина в гостинице – аспект тройственной богини. Часть истории утрачена, возможно, из-за подавления древней религии, но остаток сильный. Две женщины встречаются, узнают друг друга. Дух, как баба-яга, знающая все. 7 лет не описаны в деталях. Возможно, это 7 утраченных эпизодов инициации, но в психике ничего не теряется. Мы можем восстановить это знание по фрагментам из других источников. Инициация – архетип с множеством вариаций, но с единым ядром. 7 лет – цикл женской жизни. 7 – число Луны, творение. Женская жизнь – фазы по 7 лет. Каждый этап – опыт, уроки. Это этапы развития духовной стадии. Женская жизнь циклично связана с телом. Фазы – это завершение, старение, смерть, новая жизнь. 7 лет в лесу – обучение этому. Метафоры психических фаз. От 0 до 7 – тело, сны, социализация, воображение. От 7 до 14 – разум и воображение. От 14 до 21 – новое тело, чувственность. От 21 до 28 – новый мир, исследование. От 28 до 35 – материнство. От 35 до 42 – поиск себя. От 42 до 49 – ранняя старуха, мужество. От 49 до 56 – подземный мир, ритуалы. От 56 до 63 – выбор, работа. От 63 до 70 – страж, переосмысление. От 70 до 77 – вторая молодость. От 77 до 84 – духи. большое в малом. От 84 до 91 – алая нить жизни. От 91 до 98 – эфирное бытие. От 98 до 105 – дыхание. От 105 – вне времени. Первая половина – от инстинктов младенца к мудрости матери. Вторая – тело внутренний датчик, душа проявляется. 7 – число инициации, 7 чувств, 7 задач, оживление, чувство, речь, вкус, зрение, слух, обоняние, метафоры, огонь, земля, вода, воздух, туман, цветы, ветер. 7 лет в сказке – отсылка к древним ритуалам. Руки девы отрастают постепенно, младенец, ребенок, женщина. Это этапы понимания. Мы тоже сначала подражаем, потом находим свой путь. Другая версия. Руки отросли, когда дева спасала ребенка из колодца. Это метафора спасения души от забвения. Мы учимся отличать истинное от ложного. Преображение от жертвы к творцу судьбы. Дева обрела руки через страх потери дитя. Возвращение способности действовать. Мы снова можем управлять своей жизнью. Дева преобразилась с помощью внутренних сил. 7 этап – дикая невеста и жених. Король возвращается. Дьявол – обманщик. Король в поисках жены и ребенка 7 лет скитаний. Он находит их в гостинице. Королева – я твоя жена. У нее руки. Они отросли. Духовный пир, встреча с матерью, второй брак. Женщина создала систему «Анимус, дитя, дикая мать, посвященная дева». Она очищена, ее ведет душа, а не эго. Король страдал, скитался. Почему? Короли тоже меняются. Дева уже не та, она посвященная, мудрая. Король тоже должен измениться. Он анимус, связь с обществом, но ему нужно познать ее опыт. Он, как дева, скитается, ищет. Это его инициация. Возможно, так появились мужчины, посвященные в Элевсине. Анимус проходит свою инициацию. 7 лет. Знание женщины проявится в мире. Король не ест. Символ преодоления аппетитов, познания их природы. Он ищет истинное женское начало. Он становится диким, чтобы снять цивилизованный панцирь. Вуаль на лице короля – символ того, что анимус должен быть на одном уровне с женщиной. И дева, и король проходят инициацию в дикой природе. Женщина проявляет в жизни свою дикую природу. Она дружелюбна, но не ручная. Удивительно, но она продолжает жить обычной жизнью, любит, рожает, творит, работает параллельно с духовным путем. Она разрывается между мирами, но не бросает внешнюю жизнь. Она источник напряжения, необходимого для преображения. Итак, анимус преобразился, воссоединение, возвращение к мудрой матери, любовь, гармония, победа над демоном. Женщина проходит этот цикл раз в 7 лет. Первый раз легко, потом тяжело, затем как обновление. Это задача инициации. Оставить старых родителей, исцелить раны, скитаться, довериться, найти дикую мать, анимус, мага, сад, выносить дитя, пережить предательство, быть грязной, ждать, исцелиться, идти дальше, вернуться к себе, обновить анимус, соединиться с ним. Дева и король – одинаковое испытание, общая основа мужского и женского. Это путь к любви через поиск себя. Безрукая дева – история о женской жизни, о циклах инициации, о поиске своего места в подземном лесу, о воссоединении с дикой женщиной. Это путь к дикой природе, к силе и мудрости. Следовать за тенью, двигаться незаметно, как волк, наблюдающий за своей территорией – это способ собирать информацию. Волки – мастера этого искусства. Они могут быть незаметными, как ангелы, а потом внезапно появляться и исчезать. Дикая женщина давно следит за нами. Мы видим ее и теряем из виду. Она является нам в снах, в историях, чтобы узнать, готовы ли мы к встрече. Наша тень — это тень дикого существа. Если великая сила коснется вашей тени, вы тоже станете сильными. Дикая женщина хочет присвоить нашу тень, вернуть нас домой. Мы ждем этого воссоединения. Нам нужно лишь направление вниз, к своей работе, к своей душе. Мы начали поиск, потому что почувствовали ее присутствие, следы на снегу, сломанные ветки, знаки благословения. Мы услышали ее дыхание, почувствовали дрожь земли, знаки пробуждения дикой природы. Мы следовали за ней, учились у нее. Она звала нас, мы пытались ответить. Это чудо инстинкта. Мы знали, не зная, видели, не видя. А Пол Уайтли, девочка, которую привели в лес, полюбила тени, ее страх исчез. Все, что мы потеряли, можно найти, следуя за своей тенью. Наши сокровища в снах, в сказках, в стихах. Мы видим их во снах. Сны компенсаторны. Они зеркало бессознательного отражения утраченного и путь к балансу. Они учат нас. Страна снов, наша родина, страна знания, я. Мы видим во сне дикую женщину. Мы возрождаемся из этого сна запахом земли, моря, огня. Мы несем это в свой мир, в работу, в творчество, в жизнь. Дикая природа – источник жизни для всех миров. Мы, женщины, создаем новый мир из снов, из труда. Он растет. Когда-нибудь это будет единая земля, возрожденная, мир психики, равный другим мирам. Это мир из нашей жизни, из слез, из смеха, из костей. Это мир, где царит здравый смысл дикой природы. Возвращение – это зов к дикой природе. Мы зовем интуицию, воображение, дикую женщину, и она приходит. Мы – источник перемен. Мы – носители знания. Мы меняем себя и мир. Дикая женщина подсказывает нам путь. Если вы на пороге перемен, обратитесь к своей дикой природе. Используйте любовь и инстинкты. Живите в гармонии с ними. Больше интуиции, творчества, смелости, уединения, общения, природы, огня, духа, слов, идей, сестринства, доброты, бунта, поэзии и глубинной песни. Пробудите свою дикую природу, гордитесь своими шрамами, пишите свои тайны на стенах, не стыдитесь. Сила в гневе, в женской хитрости. Лучшее не должно скрываться. Знание бесполезно, если его не делить. Выходите в свет, оставляйте глубокие следы. Будьте старухой, которая возрождает идеи, мужественной женщиной, которая видит сквозь иллюзии. Не жгите спички фантазий. Найдите свою стаю, очистите реку. Пусть вас ведет любящее сердце. Собирайте кости и пойте им песни жизни. Прощайте, забывайте, творите. Ваши дочери запомнят вас и пойдут по вашим следам. Есть много способов жить с инстинктами. Ответы меняются вместе с нами и с миром. Нет единого рецепта, но есть правила жизни волков. Ешь, отдыхай, броди, будь верен, люби детей. Пой при луне, слушай, помни о костях, люби, вой. Если не пойдешь в лес, ничего не случится, и твоя жизнь не начнется. Девушку предостерегали от встречи с волком, но она пошла в лес и встретила волка в капкане. Она помогла ему, волк подарил ей свою ресницу. «Смотри через мои глаза». Девушка вернулась счастливая. Теперь она видит людей насквозь. Она видит обман жениха, жадность мясника. Так она избежала многих бед. Но главное, она увидела доброту, нашла своего спутника, храбрых, верных, утешала гневливых, поддерживала застенчивых, смешила грустных, говорила за немых, возвращала веру тем, кто ее потерял. Она видела все, истину и ложь, жизнь и смерть, сердцем, а не только разумом. Волк мудрейший. Он задает главный вопрос. Где душа? Идите в лес, там начинается жизнь. Кратко.